Русь велика, мало ли бродяг по дорогам шатается. Да и паспорта они себе, небось, тоже справили другие. Ну и ходили по городам, где работенку какую возьмут, где пограбят. А тут, видать, в Саратове и выследили своего изменщика. Как раз он баржу разгружал, бочки-то эти. А они, может, подработать хотели, да узнали его и сокрылись до времени. А он-то их не узнал, что ли? Так они на глаза и не показались. Видят, он перед ними. Отошли, посоветовались. Спросили, конечно, кто такой, чья баржа, чтобы ошибки, значит, не было. С увлечением рассказывал Вася. А ему и не в голове, что за ним следят, перебил его староста. Когда б такая думка была, живо скрылся бы. Ясно, он бочки сгрузил, да в город к купцу за расчетом, значит. А они на барже спрятались. Вот был бы ты, к примеру, так и тебя не пощадили бы, обратился Вася к Леньке. У Леньки пробежал по спине мороз. А Динка еще крепче вцепилась в его руку. Да, ну, так и порешили они его. Пришел он поздно, один, навеселе, конечно. Уж дело к ночи. Лег спать в своей хибарке, а они тут как тут. Здравствуй и прощай. Сперва-то денег требовали, а как деньги отдал, так скрутили его по ногам да рукам и давай свой суд творить. Рот тряпкой забили, ну и прикончили, конечно. И надо бы ему ходить, а жадность одолела. Давай искать, не припрятаны ли еще где деньги. А на это время сторож на причал заявился. И другой с ним зашел. Глядят, на барже какие-то люди тыркаются. И что-то попритчилось им неладное. Потому как видели, что хозяин один был. Один и назад ехать собирался. Чуть свет отплыть должен был. Ну, закричали они. Собрался народ. Грузчики как раз на берегу ночевали. Злодеи бежать, а эти за ними. Ну и крышка. Закончил свой рассказ Вася и, улыбнувшись, погладил по голове притихшую Динку. Вишь, какие дела на свете творятся. Не вцепись ты тогда в бороду хозяина, пропал бы твой дружок Ленька. Да мало этого. Не закричи ты нас на помощь, одолел бы он вас обоих. Весело сказал молодой грузчик и засмеялся. «Вот те и робя!» «В товариществе сила, она понимает!» Подмигнул Вася и, поглядев на Леньку, вздохнул. «А тебе, может, и правда за баржу деньги хлопотать? Все же раз отчим, а других родных нет, так, может, и выдадут, а?» Спросил он. «И то правда, деньги немалые!» Подтвердили грузчики. Ленька передернулся, вспыхнул. «Что я на крови людской забогатеть хочу? Не нужны мне его деньги, свои заработаю!» Грузчики с уважением посмотрели на него. «Гордый какой! Но это хорошо, это значит, ты с совестью парень!» Сказал староста и тут же предложил. «Давай, робя, шапку по кругу!» «Нет, нет!» — вскочил Ленька. «Не возьму я!» «И от нас не возьмешь?» — прищурив глаза, с интересом спросил Вася. «Не возьму!» — решительно мотнул головой Ленька. Вася схватил его руку и крепко тряхнул ее. «Вот, робя, это по-моему! Так и живи, Ленька, никому в ноги не кланяйся! А работу я тебе найду. Я капитана Надежды попрошу. Хороший человек. Уж если бы он тебя на свой пароход взял, то считай, что будешь у Христа за пазухой», — торжественно закончил Вася. «Да, это бы да, славный человек, большой справедливости человек. Вот приедет, все артелью просить будем», — загудели вокруг грузчики. «А когда он приедет?» — с замиранием сердца спросил Ленька. «Да недели через две вернется, только сегодня отбыл». «Ну, да ты, Ленька, не бойся, ежели что, приходи к нам. Хошь, не хошь, а поддержка всякому человеку нужна. Вот ты и приходи. С подружки своей пример бери. Она еще и знакомства с нами не имела, а уже кричала: «Робя, робя!» — весело пошутил Вася. Грузчики засмеялись, но у Динки сжалось сердце. Она уже видела, как пароход «Надежда»